Кенкампуа, он для бодрости выпил 3 чашки кофе. Вдруг у него мелькнула мысль, что письмо написано не ему. Он поискал в кармане письмо, нащупал его, но так и не решился перечесть. Минутами ему даже казалось, что, быть может, это милая шутка, чья-нибудь месть, чей-нибудь пьяный бред. Ведь если бы Эмма умерла, это сквозило бы во всем. А между тем ничего необычайного вокруг не происходит. На небе ни облачко, деревья колышутся, вон прошло стадо овец. Вдали показался Йонвиль. Горожане видели, как он промчался, пригнувшись к шее своей лошадки и нахлестывая ее так, что с подпруги капала кровь. Опомнившись, он весь в слезах бросился в объятия Шарля. «Дочь моя, Эмма, дитя мое, что случилось?» Шарль, рыдая, ответил: «Не знаю, не знаю, какое это несчастье». Аптекарь оторвал их друг от друга. «Все эти ужасные подробности ни к чему. Я сам все объясню господину Руо. Вон люди подходят. Ну-ну, не роняйте своего достоинства. Смотрите на вещи философски». Бедняга Шарль решил проявить мужество. «Да-да, надо быть твердым», — несколько раз повторил он. «Хорошо, черт бы мою душу драл! Я тоже буду тверд», — воскликнул старик. «Я провожу ее до могилы». Звонил колокол. Все было готово. Предстоял вынос. В церкви, мимо сидевших рядом на передних скамейках Бавари и Ро, ходили взад и вперед 3 гнусавивших псаломщика. Трубач не щадил легких. Аббат Бурнизьен в полном облачении пел тонким голосом. Он склонялся перед престолом, воздевал и простирал руки. Листи будуа с пластинкой китового уса, которую он поправлял свечи, ходил по церкви. Подле аналоя стоял гроб, окруженный 4 рядами свечей. Шарлю хотелось встать и погасить их. Все же он старался настроиться на молитвенный лад, перенестись на крыльях надежды в будущую жизнь, где он увидится с ней. Он воображал, что она уехала. Уехала куда-то далеко и давно. Но стоило ему вспомнить, что она лежит здесь, что все кончено, что ее унесут и зароют в землю, его охватывала дикая, черная, бешеная злоба. Временами ему казалось, что он стал совсем бесчувственный. Называя себя мысленно ничтожеством, он все же испытывал блаженство, когда боль отпускала. Внезапно послышался сухой стук. Точно кто-то мерно ударял в плиты пола палкой с железным наконечником. Этот звук шел из глубины церкви и вдруг оборвался в одном из боковых пределов. Какой-то человек в плотной коричневой куртке с трудом опустился на одно колено. Это был Ипполит, конюх из Золотого Льва. Сегодня он надел свою новую ногу. Один из псаломщиков обошел церковь. Тяжелые монеты со звоном ударялись о серебряное блюдо. «Нельзя ли поскорее? Я больше не могу!» — крикнул Бавари, в бешенстве швыряя 5-франковую монету. Снова пели, становились на колени, вставали, и так без конца. Шарль вспомнил, что когда-то давно они с Эммой были здесь у обедни, но только сидели в другом конце храма, справа, у самой стены. Опять загудел колокол, задвигали скамьями. Носильщики подняли гроб на 3 жердях, и народ повалил из церкви. В эту минуту на пороге аптеки появился Жюстен. Потом вдруг побледнел и, шатаясь, повернул обратно. На похороны смотрели из окон. Впереди всех, держась прямо, выступал Шарль. Он бодрился и даже кивал тем, что, вливаясь из дверей домов или из переулков, присоединялись к толпе. 6 носильщиков, 3 с каждой стороны, шли мелкими шагами и тяжело дышали. Священники, псаломщики, двое певчих, это были два мальчика, пели из глубины «Взываю к тебе, Господи». И голоса их, волнообразно поднимаясь и опускаясь, замирали вдалеке. Порою духовенство скрывалось за поворотом, но высокое серебряное распятие все время маячило между деревьями. Женщины шли в черных накидках с опущенными капюшонами. В руках у них были толстые зажженные свечи. Шарлю становилось нехорошо от бесконечных молитв, от огней, от позывающего на тошноту запаха воска и облачения. Дул свежий ветер, зеленели рожь и сурепица. По обочинам дороги на живой изгороди дрожали капельки росы. Все кругом полнилось веселыми звуками. Гремела нырявшая в колдобинах телега, пел петух, несся вскачь под яблони жеребенок. Чистое небо лишь кое-где было подернуто розовыми облачками. Над соломенными кровлями с торчащими стеблями ириса слался сизый дым. Шарлю был тут знаком каждый домик. В такое же ясное утро он, навестив больного, выходил, бывало, из калитки и возвращался к Эмме. Черное сукно, все в белых слезках, временами приподнималось, и тогда виден был гроб. Носильщики замедляли шаг от усталости, поэтому гроб двигался беспрестанными рывками, точно лодка, которую подбрасывает на волнах. Вот и конец пути. Мужчины вошли на кладбище, раскинувшееся под горой. Там посреди лужайки была вырыта могила. Все сгрудились вокруг ямы. Священник читал молитвы, а в это время по краям могилы непрерывно, бесшумно осыпалась глина. Под гроб пропустили четыре веревки. Шарль смотрел, как он стал опускаться. А он опускался все ниже и ниже. Наконец послышался стук. Веревки со скрипом выскользнули наверх. Бурнизьен взял у Листи-Будуа лопату. Правой рукой, кропя могилу, левой он захватил на лопату ком земли и с размаху бросил его в яму. А камешки, ударившись о гроб, издали тот грозный звук, который нам, людям, представляется гулом вечности. Священник передал крапилу, стоявшему рядом с ним. Это был господин Оме. Он с важным видом помахал им и передал Шарлю. Тот стоял по колено в глине, бросал ее пригоршнями и кричал «Прощай!». Он посылал воздушные поцелуи. Он все тянулся к Эмме, чтобы земля поглотила и его. Шарля увели, и он скоро успокоился. Быть может, он, как и все, сам того не сознавая, испытывал чувство удовлетворения, что с этим покончено. Папаша Руо, вернувшись с похорон, закурил, как ни в чем не бывало, трубку. Оме в глубине души нашел, что это неприлично. Он отметил также, что Бене не показался на похоронах, что Тюваш удрал сейчас же после заупокойной обедни, а слуга нотариуса Теодор явился в синем фраке. Как будто, черт побери, нельзя было надеть черный, раз уж так принято. Он переходил от одной кучки обывателей к другой и делился своими наблюдениями. Все оплакивали кончину Эммы, в особенности Лере, который не преминул прийти на похороны. «Ах, бедная дамочка, несчастный муж! Вы знаете, если б не я, он непременно учинил бы над собой что-нибудь недоброе, вернул аптекарь. Такая милая особа, кто бы мог подумать, еще в субботу она была у меня в лавке. Я хотел было произнести речь на ее могиле, но так и не успел подготовиться», — сказал Оме. Дома Шарль разделся, а папа Шаруо разгладил свою синюю блузу. Она была совсем новенькая, но по дороге он то и дело вытирал глаза рукавами, и они полиняли и выпачкали ему лицо, на котором следы слез прорезали слой пыли. Госпожа Бавари, мать, была тут же. Все трое молчали. Наконец старик вздохнул. «Помните, друг мой, я приехал в Тост вскоре после того, как вы потеряли свою первую жену. Тогда я вас утешал. Я находил слова, а теперь из его высоко поднявшейся груди вырвался протяжный стон. Очередь за мной, понимаете? Я похоронил жену, потом сына, а сегодня дочь. Он решил сейчас же ехать в Берто. Ему казалось, что в этом доме он не уснет. Он даже отказался поглядеть на внучку. Нет, нет, мне это слишком больно. Вы уж поцелуйте ее покрепче за меня, прощайте. Вы хороший человек. А потом я вам никогда не забуду вот этого, — добавил он, хлопнув себя по ноге. Не беспокойтесь, я по-прежнему буду посылать вам индейку. Но с горы он все-таки оглянулся, как оглянулся в давно прошедшие времена, расставаясь с дочерью на дороге в Сен-Виктор. Окна домов, освещенные косыми лучами солнца, заходившего за лугом, были точно объяты пламенем. Ро, приставив руку щитком к глазам, увидел тянувшиеся на горизонте сады, сплошную белокаменную стену, а над ней темные купы деревьев. Лошадь у старика хромала, и он затрусил рысцой. Шарль и его мать, несмотря на усталость, проговорили весь вечер, вспоминали прошлое, думали, как жить дальше. Порешили на том, что она переедет в Йонвиль, будет вести хозяйство, и они больше никогда не расстанутся. Она была предупредительно ласкова. В глубине души она радовалась, что вновь обретает сыновнюю любовь. Пробила полночь. В городке, как всегда, было тихо, но Шарль не мог заснуть и все думал об Эмме. Радольф от нечего делать весь день шатался по лесу и теперь спал крепким сном у себя в усадьбе. В Руане спал Леон. Но был еще один человек, который не спал в эту пору. У свежей могилы, осененной ветвями ели, стоял на коленях подросток. Он исходил слезами. В груди его теснилась бесконечная жалость, нежная, как лунный свет, и бездонно глубокая, как ночной мрак. Внезапно скрипнула калитка. Это был Лести Будуа. Он позабыл лопату и пришел за ней. Подросток взобрался на ограду, но Лести Будуа успел разглядеть, что это Жюстен. Теперь он, по крайней мере, знал, какой разбойник лазает к нему за картошкой. На другой день Шарль послал за дочкой. Она спросила, где мама. Ей ответили, что мама уехала и привезет ей игрушек. Берта потом еще несколько раз вспоминала о ней, но с течением времени позабыла. Ее детская жизнерадостность надрывала душу Бавари, а ему еще приходилось выносить нестерпимые утешения фармацевта. Вскоре перед Шарлем опять встал денежный вопрос. Господин Лере снова натравил своего друга Венсара, а Шарль ни за что не соглашался продать хотя бы одну вещицу из тех, что принадлежали ей, и предпочел наделать чудовищных долгов. Мать на него рассердилась, он на нее еще пуще. Он очень изменился. Она от него уехала. Тут-то все и поспешили воспользоваться случаем. Мадмуазель Лампрер потребовала уплатить ей за полгода, хотя Эмма, несмотря на расписку, которую она показала Бавари, не взяла у нее ни одного урока. Так между ними было условлено. Владелец библиотеки потребовал деньги за 3 года. Тетушка Роле потребовала деньги за доставку 20 писем. Когда же Шарль спросил, что это за письма, у нее хватило деликатности ответить: «Я знать ничего не знаю, я в ее дела не вмешивалась». Уплатив очередной долг, Шарль всякий раз надеялся, что это последний. Но затем объявлялись новые кредиторы, и конца им не предвиделось. Он обратился к пациентам с просьбой уплатить за прежние визиты. Но ему показали письма жены. Пришлось извиниться. Фелисите носила теперь платье своей покойной барыни, но только не все. Некоторые Шарль оставил себе. Он запирался в гардеробной и рассматривал их. Фелисите была почти одного роста с Эммой, и когда Шарль смотрел на нее сзади, то иллюзия была так велика, что он нередко восклицал: «Не уходи! Не уходи!» Но на Троицын день Фелисите бежала из Йонвиля с Теодором, захватив все, что еще оставалось от гардероба Эммы. Тогда же вдова Депюи имела честь уведомить господина Бавари о бракосочетании своего сына, господина Леона Депюи, нотариуса города Эвето, с девицей Леокадией Лебеф из Бондвиля. Шарль, поздравляя ее, между прочим, написал: «Как была бы счастлива моя бедная жена!» Однажды, бродя без цели по дому, он поднялся на чердак и там нащупал ногой комок тонкой бумаги. Он развернул его и прочел: «Мужайтесь, Эмма, мужайтесь! Я не хочу быть несчастьем вашей жизни». Это было письмо Радольфа. Оно завалилось за ящики, пролежало там некоторое время, а затем ветром, подувшим в слуховое окно, его отнесло к двери. Шарль остолбенел на том самом месте, где когда-то Эмма, такая же бледная, как он сейчас, в порыве отчаяния, хотела покончить с собой. Наконец, на второй странице внизу он разглядел едва заметную прописную букву «Р». Кто бы это мог быть? Он припомнил, как Радольф сначала ухаживал за Эммой, как потом внезапно исчез и как натянуто себя чувствовал после при встречах. Однако почтительный тон письма ввел Шарля в заблуждение. Они, наверное, любили друг друга платонически, — решил он. Шарль был не охотник добираться до сути. Он не стал искать доказательств, и его смутная ревность потонула в пучине скорби. «Она невольно заставляла себя обожать», — думал он. «Все мужчины, конечно, мечтали о близости с ней. От этого она стала казаться ему еще прекраснее». Теперь он испытывал постоянное бешеное желание, доводившее его до полного отчаяния и не знавшее пределов от того, что его нельзя было утолить. Все ее прихоти, все ее вкусы стали теперь для него священны. Как будто она и не умирала. Он, чтобы угодить ей, купил себе лаковые ботинки, стал носить белые галстуки, фабрил усы и, по ее примеру, подписывал векселя. Она совращала его из гроба. Ему пришлось постепенно распродать серебро, потом обстановку гостиной. Комнаты одна за другой пустели. Только в ее комнате все оставалось по-прежнему. Шарль поднимался туда после обеда. Придвигал к камину круглый столик, подставлял ее кресло, а сам садился напротив. В позолоченном канделябре горела свеча. Тут же рядом раскрашивала картинки Берта. Шарль глубоко несчастный, страдал еще и от того, что она так бедно одета, что башмачки у нее без шнурков, что кофточки рваные. Служанка о ней не заботилась. Но девочка была тихая, милая. Она грациозно наклоняла головку, на ее розовые щеки падали белокурые пряди пушистых волос, и, глядя на нее, отец испытывал несказанное наслаждение, радость, насквозь пропитанную горечью. Так плохое вино отдает смолой. Он чинил ей игрушки, вырезал из картона паяцев, зашивал ее куклам прорванные животы. Но если на глаза ему попадалась рабочая шкатулка, валявшаяся где-нибудь лента, или хотя бы заострявшая в щели стола булавка, он внезапно задумывался, и в такие минуты у него был до того печальный вид, что и девочка невольно делила с ним его печаль. Теперь никто у него не бывал. Жюстен сбежал в Руан и поступил мальчиком в бакалейную лавку. Дети фармацевта приходили к Берте все реже и реже. Господин Оме, приняв во внимание, что Берта им уже не ровня, не поощрял этой дружбы.